Глава 12. Только я избавился от неожиданно свалившейся на мою голову Монголии, как меня ошарашили очередной новостью. Хотя, что значит избавился? Императрица пообещала отправить в степное ханство войска, дабы окончательно навести порядок, читай, выгнать драконов к себе домой. Но я почти положил трубку, как тут. Хитро сделанный Балконский вспомнил, что у меня монгольская коммуна с целым наследником монгольского престола. А Лиза, не будь дурой, тут же ухватилась за эту идею. Я вежливо напомнил, что Ашек — мой вассал со всеми вытекающими, и отменять его вассальную клятву я категорически не согласен. Следующий вопрос Лизы вызвал у меня истерический смех. Звучал он так. «Он же будет ханом. Неужели он не согласится?» Не мог же я ей сказать, что не хочу подставлять бедного монгольского принца или как там наследника хана у них называют. Парень только-только почувствовал вкус к жизни, нашел новых друзей, которые научили его плохому, но, главное, наконец реализовался в музыке, которую так любил. В общем, на обиженная императрицына «А если я прикажу его освободить от клятвы?» Я просто неопределенно хмыкнул, вызвав с той стороны телефонной линии отчетливый зубовный скрежет. Но во всем нужно иметь меру, а еще немного уважения. Тем более императрица мне делает одолжение. Что мне прикажете с этой Монголией делать? В итоге я пообещал серьезно подумать. Тем более время у нас есть, пока армия Морозова не дойдет до степного ханства. А Ашика все равно придется припрячь. Хотя бы на первое время. Монголы, ребята, в большинстве своем горячие, а сдалась мне по факту роялистская часть страны. Там есть еще повстанцы и черт знает кто. Дабы избежать ненужных жертв, Ашику все-таки придется побыть голубем мать его мира. Главное пообещать ему, что как только в стране все наладится, так сразу он вернется к своему любимому року. После разговора с императрицей, напоследок обговорив свое вознаграждение, то есть уже привычно переключив Аню на Министерство финансов, мне пришло сообщение. Увидев его, у меня на голове зашевелились волосы. Портал скверный. Но как? Не готов неназываемый еще вторгаться в этот мир, я точно знаю. Вот только короткое видео говорило об обратном. Портал скверный и ничто иное. Именно через тысячи таких порталов и проходило вторжение скверны в несчастные миры. На автомате я отправил Хельге сообщение, чтобы она убиралась оттуда подальше. Затем судорожно открыл планшет и залез в сеть. Если я ошибся, и это полноценное вторжение, то эти порталы сейчас открываются по всему миру. Примерно полчаса я потратил на поиск. Ничего. Позвонил Балконскому. Он был не в курсе. Связался еще раз с Хельгой, она умничка без разговоров последовала моему совету, не стала геройствовать, и сейчас на полном ходу улепетывал со своей группы подальше оттуда. Она подтвердила, что портал был одиночный. Там, где она сейчас проезжает, больше ничего подобного не было. Странно. Но нет. Где тонко, там и рвется. Мудрая поговорка. На Северном полюсе долгое время существовали межмировые порталы из обители серых, так что ткань мироздания там была чрезвычайно источена. Логично, что такая сильная, хоть и мерзкая высшая сущность это быстро определила и использовала. Я напряг свою память. Что я помнил о неназываемом и о его методах? Сначала эмиссары, потом культ, затем поголовная война, многочисленные жертвы и приход скверны. Все, мир потерян. Вот только не один я такой умный, и ранее случалось, что эмиссары терпели неудачу. И что дальше? Но дальше было два варианта. Первый. Неназываемый откладывал вторжение на долгий срок, либо же вообще от него отказывался. Не наш вариант, этот мир ему почему-то очень нужен. Я это уже понял. Тогда второй вариант. Неназываемый бросает все свои силы и средства на продавливание прохода силой. Очень много энергии при этом используется. По факту, даже в случае успеха, неназываемый приостанавливает экспансию на несколько десятков, а, возможно, и сотен лет. Тоже хорошо, как для многомерной вселенной в целом, но очень плохо для меня и этого мира. Это продавливание также происходило по-разному. Но смысл его был в том, что сюда сейчас будут вторгаться армии вторжения. Не миллионы и миллиарды мертвяков, что шли при полноценном вторжении, не считаясь с потерями. Нет, сейчас будет меньше, но круче. Он будет пытаться взять качеством, а не количеством. И еще одно абсолютно точно. Уже есть или в ближайшее время появятся другие порталы по всему миру. Опять же, не тысячи, но десятки точно. И полезть оттуда может все, что угодно. Императорский дворец, город Петербург, Российская империя. «Оля, подружка, проснись!» Тихий, слегка шипящий голос и мягкое, но настойчивое потряхивание за плечо пробудило цесаревну от сна. «Астарна, ты?» — удивилась Ольга, открыв глаза. «Я думала, ты ушла навсегда». Ольга рывком села на кровати и крепко обняла подругу. Шевелящиеся мелкие змейки, что заменяли медузе волосы, давно перестали смущать цесаревну. Астарда была ее давней и очень хорошей подругой. Что было в том разломе, Ольга старалась не вспоминать, но она собственноручно вынесла обессиленную медузу наружу, затем отнесла ее во дворец, где ухаживала за ней несколько месяцев. Тогда еще был жив ее отец, но доверилась она только матери, и Елизавета Петровна сказала ни в коем случае об этом иномирном существе никому не говорить. Собственно, у нее был всего один вопрос — зачем? Получив ответ «я обязана ей жизнью», Елизавета Петровна лишних вопросов больше не задавала, только поспособствовала отправке новой подруги-дочери в охотничье поместье императорской семьи, где было поменьше глаз и ушей. Астарда пришла в себя и оказалась очень полезной подругой. Она передавала цесаревне часть знаний, неизвестных этому миру, рассказывала про иные миры, а пару раз решала проблемы, устраняя некоторых неугодных людей. Медуза могла ходить сквозь тень и являлась идеальным убийцей, если бы не одно «но». Астарда, которая на вопрос о своем возрасте каждый раз отшучивалась, просто устала убивать. Она хотела спокойной жизни. А еще она искала возможность вернуться домой, в свой мир. Ольга ей помогала, как могла, хотя и заранее сожалела о пропаже подруги. А с другой стороны, она обещала взять ее с собой. И это было потрясающе. Именно такой жизни Ольга всегда хотела. «Ушла навсегда?» — шипящий смех подруги был ей ответом. «Но я же обещала без тебя не уходить. Вот пришла пора, и я вернулась за тобой. За мной? Ты смогла найти путь домой?» Ольга отстранилась, посмотрев на подругу с удивлением и беспокойством. «Это точно не моя заслуга. Но да...» Без улыбки кивнула медуза, и ее волосы змеи тревожно зашевелились. Такое всегда было у подруги в минуты величайшего беспокойства, исключительно редко. «Этот мир в опасности, подруга», — продолжила медуза. «Слишком много внимания обращено в этот мир со стороны могущественных сущностей. Благодаря одной из них я и нашла путь домой. Вот только... я не знаю, что будет с этим миром». «Он погибнет?» — удивительно безэмоционально спросила Ольга. «Не знаю. Возможно. С большой вероятностью», — немного рассеянно ответила медуза. «Но мы сможем уйти, как договаривались раньше». «Уйти?» — теперь уже задумалась Ольга. «Но как же Арес и Гермес? Они только что пришли в себя, и следующее мое отсутствие не переживут. Как же будет мама жить без меня? Как этот весь мир без меня?» «Не знаю, подруга, честно», — ласково погладила Ольгу по голове Астарда, грустно улыбаясь. «Но это твой шанс спастись. Мы будем вместе. Приключения, ты помнишь?» «Помню», — кивнула Ольга. У нее перед глазами пронеслась вся ее жизнь. Мудрый и сильный дед, что хотел сделать из внучки великого бойца и правительницу. Вечно недовольный и занятой отец, который кончил, как и заслуживал. Мать, чуть было полностью не лишившаяся рассудка, а сейчас управляющая огромной империей, хотя всегда избегала и ненавидела политику и власть. Ее страна, ее мир, ее судьба. «Я не пойду с тобой», — решительно вздернула подбородок Ольга. «Иди без меня, и пусть у тебя все будет хорошо». «Без тебя?» — кажется, Медуза была сильно удивлена. «Ты хорошо меня слушала. Этому миру конец. Совсем скоро. Я не могу тебе всего рассказать, но угроза, которая ему грозит, настолько велика, стара и могуча, что у вас нет ни единого шанса». Тут она сбилась. «Почти ни единого». «Почти?» — тут же навострила ушки Ольга. «О чем ты?» «Скорее, о ком я?» — покачала головой Медуза. «Есть у мира один шанс, но он настолько призрачный, что я даже не знаю. Охотник без силы и без кодекса, без ордена и братьев. Хотя насчет кодекса я не права. Он всегда с ними». «О чем ты бормочешь?» — скрикнула Ольга. «Охотник? Что за охотник? Причем здесь какой-то кодекс? И как он поможет спасти мир? Кто он такой, черт тебя побери?» Медуза грустно улыбнулась и открыла рот, чтобы ответить, как вдруг волосы змеи у нее на голове встали дыбом и яростно зашипели. Мгновение, и она оказалась около окна, выглянув наружу. «Черт! Черт! Черт! Что там?» Ольга не умела скользить сквозь тень, поэтому ей понадобилось чуть больше времени, чтобы оказаться около окна. Она выглянула наружу и остолбенела. Во внутреннем дворике императорского дворца пучилось, дрожало и стонало какое-то зеленое нечто, напоминавшее то ли какую-то мембрану, то ли портал. «Это твой портал?» — настороженно посмотрела Ольга на Медузу. «Конечно же нет!» — раздраженно воскликнула она и повернулась к Ольге, схватив ее за плечи. Крепко схватив, несмотря на свою многократно возросшую силу, Ольга почувствовала боль. «Слушай меня внимательно и запоминай!» Медуза, не моргая, смотрела Ольге в глаза. «Александр Галактионов! Он охотник! Он точно охотник! Слушайся его! Все его слушайтесь! И, возможно, у мира будет какой-то шанс! Шанс у этого мира есть ровно до того момента, пока жив этот человек! Он не сбежит и не бросит, но если он умрет, то все!» Снаружи раздался какой-то протяжный дикий рев. Ольга вздрогнула и бросила взгляд во двор. Портал пошел какими-то наростами пузырями. Складывалось впечатление, что они вот-вот прорвутся. Это также не ускользнуло от взора Медузы. «Мне пора. Скажи охотнику, что не все горгоны бесчувственные твари». Она улыбнулась. Хищно мелькнули мелкие, но чрезвычайно острые зубы. «Мы помним древнюю клятву, хотя и неоднократно ее нарушали. Но сегодня Медуза Астарта исполнит свой долг перед никчемными человеками. И благодарить за это нужно только тебя, моя подруга. Так ему и передай. Запомнила?» «Да», — кивнула Ольга, переваривая услышанное. «Но прощай, подруга. Если кодекс позволит, то мы еще встретимся. В другой жизни». Медуза порывисто прижала Ольгу к себе, и та не успела что-то еще сказать, как прямо из объятия Астарта скользнула в тень и возникла уже около портала, который начал раскрываться. Оттуда полезли какие-то щупальца и когтистые лапы, вот только... Медуза вспыхнула серым сиянием, отчего все инородные части тела сыпались серым пеплом. Затем решительно ворвалась внутрь портала, который мгновенно захлопнулся прямо за ней. В воздухе остался лишь медленно оседающий на зеленую травку газона серый пепел. Ольга почувствовала, как из глаз у нее потекли слезы. Только что она потеряла свою лучшую подругу, единственную подругу. Но она обрела кое-что другое. Она обрела, наконец, внутреннее спокойствие и ту великую цель, которую искала всю свою жизнь. Ей всего лишь нужно спасти этот чертов мир. Осталось только спросить у этого невыносимого Галактионова, как именно. Ну, а еще узнать, что за охотники и какой у них кодекс. Ольга интуитивно понимала, что это очень, очень важно. Императорский дворец. Город Киото. Империя восходящего солнца. Император Йосихото вел совещание. Точнее, по своей старой привычке, он присутствовал на совещании, оставляя его видение и решение профессионалам, его высшим офицерам, которым безоговорочно верил. Прямо сейчас обсуждались действия первого ударного императорского флота, который по договоренности с императрицей Российской действовал у побережья драконов, перерезая морские пути снабжения и бомбардируя наземные прибрежные дороги, сильно усложняя жизнь врагу. Накануне драконы выползли наконец-то из залива Ханчжоуань и решили устроить настоящий морской бой. Итогом почти 12-часового противостояния двух флотов явилось полное поражение драконов, после чего они снова спрятались под защиту береговых батарей, зализывая раны. Все шло удачно. Император просто кивал, удовлетворенный очередным докладом или обсуждением, когда вдруг тревожно забил дворцовый колокол. Это был бой тревоги. Означал он прямую угрозу дворцу и лично императору, ведь последний раз выбивал эту мелодию много поколений назад. «Ваше императорское величество!» Внутрь зала совещаний ввалилась дюжина императорских гвардейцев во главе с командиром личной гвардии императора. «Вторжение! Вам нужно проследовать в безопасное место!» «Что?» — густые брови императора раздраженно полезли вверх. «Кто посмел? Картинку мне!» Последний приказ был адресован офицерам связи, которые присутствовали здесь же, отвечая за визуальную информацию совещания. Они отреагировали мгновенно, и на огромном дисплее поменялась картинка. Вместо спутниковой карты побережья Китая там возникли изображения со всех камер безопасности внутри дворца. «Вот!» — командир личной гвардии ткнул обнаженным мечом в один из квадратов. Йосихото присмотрелся. «Увеличить!» — кивнул он. И желание императора тут же было исполнено. Прямо посреди большой трапезной, где императорская семья уже многие века устраивала торжественные приемы, мерцал странный портал. Он был ярко-зеленого цвета, а его края, как лоскуты какой-то слизи, свисали вниз, оголяя кислотно-зеленое сияние самого портала. Вокруг не было ни одной живой души, кроме... «Увеличить!» Йосихото отткнул пальцем в соседний квадрат. Какая-то мерзкая худая тварь прямо сейчас с чавканьем пожирала труп, судя по остаткам белого халата, повара. Как будто почувствовав, что на нее смотрят, она повернула голову и уставилась немигающим взглядом прямо в объектив камеры. «Что это такое?» — выдохнул один из адмиралов. Худое псевдочеловеческое лицо больше напоминало обтянутый сухой кожей череп. Длинные уши. Непропорционально большой рот, по которому сейчас стекала кровь, и впалые провалы глаз, которые сейчас светились алым пламенем. Зашипев, тварь растворилась. И тут началось. На нескольких камерах одновременно появились эти твари. Стражники вступили с ними в бой, и казалось, что могут сделать эти неестественно худые высокие твари с руками, плетями и ногами, которые вот-вот сломаются, не выдержав даже такое арахитное тело, против обученных воинов, которым выпала честь после жесточайшего отбора охранять покои самого императора. Но на деле оказалось совсем по-другому. Эти твари с легкостью раздирали голыми руками артефакторные доспехи и личные духовные доспехи бойцов. На одной из картинок тварь без малейшего усилия вырвала из груди стража сердце, пробив зачарованный нагрудник, который мог взять редкий меч в этом мире. И тут же сожрала его, которая по инерции еще сокращалась. А затем тварь рванула дальше. «Нам нужно уходить! Они идут сюда!» — сполошился командир гвардии. «Ну уж нет!» — усмехнулся Йосихото, выхватывая из ножен свою верную катану. «Мы остановим их, господа офицеры!» Все военачальники Йосихото были мужчинами в годах, но они были сильными одаренными, получившими свои места с помощью ума и силы. И все как один сейчас тоже обнажили оружие. Так что прошедшие прямо через стену твари встретили достойное сопротивление. Вот только их не брало оружие. Точнее, большинство из оружия, присутствующих тут японских воинов. Да, техники ошеломляли врага, но тоже особо не останавливали. Живой огонь, способный расплавить камень, твари стряхивали, как собака, воду. Ледяные стрелы проходили сквозь них, как сквозь тени. Псионика на них не действовала вообще. Святое касание заставило их шипеть от боли, но убить также не могло. Это подтвердило тот факт, что перед ними была нежить. Но насколько сильная? Как? Как же их убить? Внезапно императору Йосихото удалось отрубить визжащей твари руку. Удивилась тварь, удивился сам император. На клинке ярко полыхали незнакомые руны. Этот меч всегда принадлежал императорскому роду, но выкован он был не в этом мире. Император мог с закрытыми глазами повторить эти руны, но он понятия не имел, что они означают. Зато его меч был способен причинять тварям вред. «Уходите! Все уходите!» — рявкнул император, отбивая очередную атаку. На этот раз он пронзил тело врага, и тварь скуля ретировалась в дальний угол. «Ну?» — начал командир гвардии. «Никаких «но!» — решительно сказал Йосихото. «Смотри, много невинных может погибнуть!» И все люди, оставшиеся в живых, посмотрели. Из небольшого портала выскочило еще несколько тварей, затем еще... Без слов, подхватив раненых, оставшиеся в живых выбежали из зала, перед этим глубоко поклонившись своему господину. Они не могли ослушаться его даже сейчас, чтобы просто умереть с ним рядом. Лишь на пороге задержался командир гвардии, бросив последний взгляд на своего императора. Твари, явно опасаясь за свою жизнь и здоровье, медленно брали императора в кольцо. «Передай Эмика, что я люблю ее! Будьте сильными!» И Йосихото хлопнул по большой красной кнопке на пульте. Гулко заревев над центральной частью дворца, поднялся непроницаемый барьер, который закрыл портал в неведомое, кровожадных неуязвимых тварей и одного гордого императора, который пожертвовал собой ради своего народа.